Да чему удивляться, если в советской, а позже российской армии не смогли изжить такого рода вещи, когда, казалось бы, и желание есть, и народ в армии грамотный, и служит всего ничего. Вопрос, разумеется, скорее риторический, но все же, в общем, с поправкой на сроки службы, среду и эпоху, картинка, по мнению попаданца, получается так себе, не глянцевая. Но, защитники какие уж есть, соответствующие государству, есть, разумеется, и героизм, и самопожертвование, и честь мундира, и все прочие вещи. Но и обратная сторона медали, она тоже есть, и Ванька, так уж вышло, чаще видит обратную. Едут, донес солдатский телеграф, и унтер, рявкая и щедро раздавая зуботычины, потея от волнения и злясь, начал наводить порядок среди похмельных подчиненных. Вскоре возле расположения остановилась повозка, с которой, страдальчески морщась и припадая на левую ногу, сошел немолодой сутуловатый капитан с массивной тростью. Унтер, пуча глаза, уже начал было открывать рот, но офицер заткнул его на полувздохе, небрежным движением руки в белой перчатке. Ванька, стоящий возле домика, поймав внимание капитана, вытянулся на свой лакейский лад. Дождавшись, пока капитан подойдет, слуга предупредительно открыл перед ним дверь, склонившись в поклоне, и, выждав положенное время, зашел вслед. За ними с неловким топотанием и кхиканием влез унтер, остановившись у входа и преданно обгладывая офицерскую спину собачьими глазами. «Энда», — протянул капитан, оценив обстановку домика, и в этом «энда» было вложено очень многое. Подойдя к телу, он качнул торчащее из глазницы стекло и вытащил его, оставив в голове изрядную его часть. «Энда», — еще раз сказал он, а потом, внезапно, несмотря на хромоту, оказавшись рядом с лакеем, очень ловко и очень больно зарядил ему в ухо. У Ваньки, разом от боли, но больше, пожалуй, от внезапно накатившего страха, чуть ноги не отнялись. «Что же ты, скотина?» — змеей зашипел капитан, схватив его за пострадавший орган. «Господина своего не обиходил после смерти. Облегчение, какое испытал парень, словами передать сложно. Так-с», — выдавил он, вспоминая нужное, «виноват-с, вашество, но в книжках про сыщиков завсегда пишут, что эти улики для полиции нужны, и, экий болван», — чувством произнес капитан, послушав его и заткнув еще одним ударом по уху, но в этот раз скорее символическим, «вот она, грамотность для низших классов». Остановив свой взгляд на открытом походном несессере, в котором недостаток приборов прямо-таки вопиял к небу, капитан повернулся к Ваньке, выразительно вздергивая бровь. «Так это и была недостача прежде, вашество», но крохотная пауза и короткий взгляд, вильнувший в сторону унтера, сказал капитану все нужное. «Была», усмехнулся тот, «как могла бы усмехнуться змея, ну-ну, проводить расследование, карать и уличать». Капитан, впрочем, не стал, а уж была ли это пресловутая, своеобразно понимаемая честь мундира, или нежелание утруждаться, или обошлось, ну да и ладно, ко всеобщему облегчению. 15 минут спустя за телом приехала чуть запоздавшая госпитальная повозка, и поручика без особого пиетета положили на голые, пропитанные протухшей кровью и густо провонявшие мертвечиной доски. В занозистых щелях меж ними виднеются застрявшие нитки и клочки одежды, оставшиеся от мертвецов, и приглядываться слишком тщательно, а тем более задумываться, Ванька побоялся. Эмоции, прежде замороженные, будто начали оттаивать, а проверять уровень выдержки и брезгливости он благоразумно не стал. Во избежание, все там будем, равнодушно и очевидно, заучено, бездумно, сообщил многоопытный санитар, доставая тощий кисет и озабоченно заглядывая в его недра. Он уже настолько сжился, стерпелся и с запахами, и с неказистой своей жизнью, что душа его заскорузла и очерствела, и свое бытие, спроси его кто о том, он, вернее всего, нашел бы вполне сносным. «Табачком, что ли, угости?» потребовал он после короткой паузы, очевидно рассерженный на непонятливость лакея. Ванька скупо отмерил, и сам, в свою очередь, набил трубку, как бы предлагая беседу. Проводив завистливыми глазами повозку капитана, куда денщик загрузил описанное имущество, санитар хикнул и закурил, отчего его еще молодое, но уже потертое, истраченное лицо разгладилось от удовольствия. «А что, добрый барин был?» Начал он разговор, снисходя до Ваньки с высоты своего, без сомнения завидного, положения. «Ну», лакей неопределенно пожал узкими костлявыми плечами, зная уже, что все им сказанное будет растиражировано так широко, как это только возможно, барин как барин. Да, глубокомысленно щурясь, покивал санитар, прекрасно понимая несказанное, и додумывая, в меру своей фантазии и жизненного опыта да понятного ему, ну, хоть так, сейчас на кладбище, отпоют твого барина, а там и в штаб, в расположение, значит, ты и этого, посуровив, он погрозил пальцем, не вздумай, военное положение, понимать надобно, быстро-того, куда повыше определят, нечто я не понимаю, Сидор Маркелыч, удивился попаданец, невольно подделываясь подговор, ну вот, для порядку проворчал тот, пыхая дымом, а то знаешь, брат, всякое бывает, а ты этого, заподмигивал санитар обоими глазами по очереди, помянуть, нечто нету, а-а, завздыхал Ванька, всем своим видом кручинись, играл он, и ох как сильно, меня как-то, да правда, и назад быстро отыграл, я бы и рад, да вот только табачка чуток на память взял, ну, поскушнел Сидор Маркелыч, на памяти которого таких, играющих, столько попадалось, что он даже подробностями интересоваться не стал, хоть табачка тогда отсыпь, тоже, того помяну, на кладбище немолодой, сильно обрюзгший священник с лицом крепко пьющего бассетхаунда, отпевал всех разом, размахивая кадилом и читая молитвы, как заправский рэпер. Красные его глаза, с избытком кровяных прожилок на желтом фоне, необыкновенно скорбны, и выдают то ли замечательно душевного человека, то ли, быть может, жестокое похмелье. Всякое согрешение, соделанное им, словом или делом, или помышлением, дребезжащий, надтреснутый фальцет священника царапает слух, пространство и саму душу. Ванька, привычно крестясь, проговаривает вслед за ним молитву, и лицо его страдальческое, скорбное, и он не притворяется. Длинная, вымотавшую всю душу поездка в повозке по соседству с мертвецом, необыкновенно утомила его. Тряска, от которой его кости грозились рассыпаться, ветер, набрасывающий пыль в глаза и запах от тележки, и соседство с трупом. К кладбищу его лицо, без всяких на то усилий, превратилось в скорбную маску. Даже следы от невольных слез, имеющих к покойному разве что очень косвенное отношение, очень кстати смотрелись на пыльном, болезненно усталом лице. А потом, он не думал, что может быть хуже, и к слову, очень зря. Могилы, по большей части братские, выдолбленные в каменистой крымской земле, открытые, с телами, пересыпанными от холеры известью, не то чтобы воняли, нет, они давали испарения, трупные миазмы, которые, черт подери, видно, тела, доставленные на кладбище не вдруг, а по оказии, успевшие порой полежать и день, и два, и не всегда в прохладе, а еще мухи, и мошки, и, в общем, страдания Ваньки отнюдь не надуманные, хотя причина и далека от скорби, в силу странного своего положения, будучи вполне официально имуществом, но не вполне понятно, чьим он болтался, передаваемый из рук в руки, то в штаб полка, то в интендантство, то на работы, то еще черт те куда, эксплуатировали его порой совершенно нещадно, а вот кормили, напротив, через раз и едва ли не через день. Каждая мелкая сволочь норовила на нем сэкономить, полагая, что порция похлебки, или морская галета, или что-либо еще, пригодится ей, сволочи, а уж прямо там, или косвенно, не суть важно. От него отмахивались, посылали по матушке, давали в морду за спрос, и проникновенно, очень душевно объясняли, что на него, раба, не приписанного к армии каким бы то ни было образом, продовольствия не положено, на вольные хлеба, на подработку в город или куда-то еще, его толком не отпускали, потому что он, Ванька, раб, имущество покойного поручика Баранова, внесенное в опись вместе с мундиром, ларнетом, женским черепаховым гребнем и НССРом с прочим барахлом. Денег в описи, к слову, не оказалось. К концу марта, наевшись неприятностей полной ложкой, Ванька изрядно отощал и озлобился, так, что всерьез начал задумываться о том, чтобы перебежать к французам. Тем более, язык он знает вполне сносно, а рассказывать о схватке с зуавами, пожалуй, не обязательно. Останавливал его, пожалуй, совсем уже не патриотизм, изрядно подтаивший к этому времени, а собственно опасность такой эмиграции, прежде всего момент преодоления нейтральной полосы. Ну и понимание, что последствия от такого решения, очень может быть статься, будут худшими, чем он себе представляет. После работ на шестом бастионе спина еще нет-нет, да и отзывается неприятно. Полагать, что французы окажутся к нему более милосердны, чем соотечественники, определив перебежчика на легкую и сытную работу при кухне, глупо. Нагрузит, если что, как взрослого, а спрос, как с безответного чужака, будет вдвойне. А уж если вспомнить о холере, которая косит войска коалиции как бы не вернее русских ядер, пулей штыков, и о том, что кому-то нужно ухаживать за холерными больными и убирать их трупы. В общем, только это и останавливало попаданца от предательства или эмиграции, это уж как посмотреть. Точка зрения, она такая. Ну и где-то совсем на горизонте маячила мысль, что рано или поздно, и скорее рано, войска коалиции покинут Крым, и найдется ли место на судне ему, Ваньке, не сразу и не вдруг, но попаданец, отринув к чертовой матери все моральные принципы, стал подворовывать, не брезгуя ни недоеденным сухарем, ни початой бутылкой водки, ни старым, брошенным на спинку стула сюртуком, оставленным без присмотра. Главное было, не попадаться, и он справлялся, притом на удивление хорошо. Сухари и тому подобное он ел, презирая и ненавидя себя за такое кресетничество, а водку, одежду и все прочее менял на еду, и, разумеется, задешево. В осажденном, воюющем городе, к происхождению вещей особо не придираются, но и цену дают соответствующую, военную, маркетанскую. Поначалу, да что там врать, стыдно было и потом, но когда от голода начинаются голодные обмороки, то стыд там, или воспитание просто, или переступишь через себя, или сдохнешь. А Ванька и жрать хотел, и жить и очень не хотел, заработать дистрофию, или, скажем, какое-нибудь хроническое заболевание в виду недоедания. Государство, или вернее, государство, пока еще далеко не социальные, и полагаться ему можно только на себя. В Севастополе, после долгих месяцев осады, нехватка всего и вся, боеприпасов, еды, лекарств, людей и помещений. Канцелярия Владимирского пехотного полка ютится на отшибе небольшого, несуразного, полуразрушенного особнячка, в крохотном аппендиксе длинного коридора, заканчивающегося крохотной комнатушкой возле самой кухни. Раньше там жила кухарка, а сейчас это кабинет, а заодно и спальня вечно отсутствующего полкового адъютанта. Коридор – место довольно скученное, заполненное столами, бумагами, писарями в самых мелких чинах и посетителями, в большинстве своем из солдат и унтеров, посланных сюда непосредственным начальством по какой-то нужде, и крепко сжимающих бумажку с подписью взводного или ротного командира. Иногда, снисходя с Олимпа, в этом царстве Тартара оказывается прапорщик или мелкий чиновник военного ведомства, и тогда коридор будто расступается перед ним, как мертвое море перед Моисеем. Здесь, в коридоре, душно, сыро, пахнет плесенью и табаком, залежалой бумагой, порохом, дымом и немытыми телами, войной. Привалившись к стене, сутулившись, вжав голову в плечи и зябко засунув руки в карманы, Ванька наблюдает, как работает канцелярия части, к которой он, в силу бюрократических особенностей неродного государства и начальственной придури, оказался притиснут сапогом судьбы. Говорят все разом, и если прислушаться, любопытствуя, можно порой услышать что-то не то чтобы интересное, а скорее, из ряда вон. Разумеется, только на взгляд обывателя, незнакомого с армией, и не вполне понимающего, какой бардак и коррупция творится в армии вообще, и здесь, в Севастополе, в частности. Коррупционные схемы, имена, подчас очень громкие, и какие-то мелкие аферы, но Ваньке почти все равно. За последние недели он изрядно очерствел, покрывшись броней равнодушия, а историй разного рода он наслушался и насмотрелся столько, что хватит на всю жизнь. Ужасаться вещами такого рода можно и должно, но если ты сам часть одной из таких историй, то сосредоточиться лучше на собственном выживании. Вот сейчас, но нет, пока он выжидал, собираясь с решимостью, какой-то бойкий солдатик, не дожидаясь никого и ничего, втиснулся к столу. «Здоровьечка, Емельян Сидорыч», голос солдата то слышится хорошо, то пропадает, но видно, и видно хорошо, как табакерка, сунутая в руки писаря без особого стеснения, смазала бюрократический механизм. Вот сейчас, и едва солдат отошел, Ванька, улыбаясь отчаянно фальшиво, откачнулся от стены. «Добрый день, Емельян Сидорович», — проскрипел он, ощущая всем телом взгляды и вообще внимание десятков людей, но буквально заставив себя. «Вот, гостиниц вам», и на стол легли миниатюрные ножнички, принятые не молодым, но фронтоватым писарем, лелеющим свои бакенбарды и усы, вполне благосклонно. «Мне бы, Емельян Сидорыч, леготу какую», наклонившись, интимно зашептал попаданец, «а то, сами видите, пропадаю». «Вот так вот, констатировал он пару минут спустя неведомо для кого, выйдя во двор и сжимая в потной руке заветную бумажку, освобождающую от работы, дающую право на свободное перемещение по городу. Спрятав ее во внутренний карман, подрагивающей рукой достал трубку, табак и закурил, борясь со стрессом. Взятка, первая в его жизни, а время, между прочим, военное, и то, что прокатит для своего брата-солдата, совсем не обязательно ляжет нужными гранями для него, человека напрочь случайного, чуждого. Повиснуть нет, это очень вряд ли, но получить плетей, или, как минимум, отсидеть в холодной несколько дней, без еды, а может быть, и без воды, это запросто. Докурив, Ванька ощутил яркий позыв посетить нужник, и, быстро выколотив трубку о поизносившийся каблук, заспешил туда, куда даже цари ходят пешком. «Куды прешь, деревенщина?» – остановил его резкий возглас немолодого солдата, вскинувшегося навстречу пусть и без ружья с примкнутым штыком, но с видом таким решительным, что ясно без слов, этот в морду может дать, как «здрасте», притом, судя по всему, полагая, что имеет на то полное право. «Не видишь, что ли?» – воинственно продолжил служивый, «для господ это, вон оттуда ступай». Жест, которым он указал направление, да и поза, были таковы, что окажись здесь художник, он бы, пожалуй, тотчас сделал бы набросок изгнания из рая, где служивый воплотился бы в карающего ангела. Сегрегация мелькнула в голове у попаданца, но больше мыслей не было, кроме одной, успеет он или нет. Успел, да и новый нужник, выстроенный для подлого солдатского сословия, оказался по нынешним временам вполне сносным. По крайней мере, в нем убрано, присыпано известью, и даже, для известной надобности лежат газеты. Ух ты, восхитился попаданец, давным-давно лишенный доступа к печатному слову, даже забыв ненадолго, зачем же он, собственно, посетил сие богоугодное заведение, свежая пресса. Мероприятие из низменного и тривильного стало культурным, схожим, пожалуй, с посещением театра в былое время, никак не меньше. Некая легкая дрожь, внутренние трепеты и ощущения приобщения к прекрасному. Пресса, впрочем, оказалась не слишком свежей, а вернее даже, очень несвежей, и отчасти, иностранной. Каким образом сюда попали старые французские и английские газеты, попаданец задумываться не стал, и, чуть задержавшись, изрядно ополовинил запасы, имея в виду и жажду печатного слова, и вторичное назначение газет на будущее, полагая, что бдительный служивый может согреться на попытку похищения ценного ресурса. Попаданец запихнул сокровища под рубаху, выскользнув наружу с самым невинным видом. Обошлось. Пройдясь по набережной, покрутившись среди спешащих по своим делам солдат и матросов, пройдясь средь чистой публики, Ванька выцепил глазом жаховатого торгаша, и после короткого, но яростного торга, заполненного божбой, клятвами, демонстративным уходом прочь и тому подобными вещами, оказался обладателем четырех матросских галет и небольшого, грамм на 50, кусочка пожелтевшего сала. Взамен торгаш получил малахитовый пресс-папье довольно-таки тонкой работы, за которое где-нибудь в Петербурге можно было бы выручить, пожалуй, рублей 200. Впрочем, цены на продукты в осажденном городе и так-то усвистели куда-то в заоблачные выси, а вот на вещи, напротив, скукожились. Ворча для порядку, но на деле вполне довольный сделкой, Ванька, припрятав еду поглубже в недра изрядно износившегося сюртука, поспешил прочь. Иные барышни, да и молодки, бросали на смазливого паренька заинтересованные взгляды, и, пожалуй, но попаданец эти возможности не видел, и, наверное, не хотел видеть, отчаянно стесняясь своего рабского положения, и заношенного сюртука и всего того, что для этого времени не является чем-то таким уж страшным. Поколебавшись, прятаться на задах домов с провизией он не стал, имея не самый приятный опыт. Спустившись вниз, уселся на одной из ступенек у самого моря, так, что даже редкие брызги долетали. Достав галету, завернул ее в чистую тряпочку, после чего, при помощи заранее подобранного камня, разломал на несколько кусков. Твердости эти изделия романовского ВПК прямо-таки необыкновенной, и то, что галетами, при некоторой сноровке, действительно можно забивать гвозди, попаданец убедился на собственном опыте. Вкус, ну, соответствующий, потому как, какой там вкус, если главное в таком изделии, длительный срок хранения. Но это, черт подери, еда, калории. Поэтому, положив за щеку кусочек галеты, Ванька, желая полностью насладиться неким подобием выходного дня, достал газеты, принявшись за чтение. Последние месяцы, в силу разных причин, доступа именно что к прессе у него было, а составить собственное мнение о происходящем в стране и мире, опираясь на многожды перевранные слухи в людской и высокие патриотические разговоры бар, имеющие подчас очень мало пересечений с реальностью, сложно. Да и в голове попаданца первое время царил такой сумбур, что он подчас путался в словах и действиях, за что и огребал. Какой уж там анализ, развернув пыльную, несколько пожелтевшую уже северную пчелу за прошлый, 1854 год, он принялся неторопливо читать, стараясь, по давней привычке 21 века, не бегать глазами по диагонали, а с чувством, с толком, наслаждаясь каждым абзацем. Величие, могущество, усовершенствование по части администрации, народного просвещения, промышленности и земледелия, и главное ненарушимое спокойствие России и отчуждение ее от всех превратных идей Запада, возбудили зависть в коварных поджигателях твердой земли Европы. Вот настоящая причина войны, которую Франция и Англия объявили России, будто бы вступаясь за права Турции, которых Россия и не думала нарушать. Ванька скептически захмыкал, но, уже наученный опытом, комментировать вслух прочитанное не стал, хотя аж свербит. Но ни старый матрос с белоголовым внуком, ни барышня из мещан, ни, тем более, компания молодых офицеров неподалеку, его просто не поймут. Негромко, меж собой, порой говорят, по его лакейскому опыту, куда как вольнодумно и революционно, но среди людей незнакомых таятся, да и обывателей, истово верящих печатному слову, наполненных охранительским рвением по самую маковку, предостаточно, и как бы, пожалуй, не больше, чем вольнодумцев. А в осажденном городе, да в военное время в общем, не стоит оно того, в разговоры вступать. Русский инвалид, рупор военного министерства, рассказывал о небывалых потерях противника. Благодаря морозам, значительно ускорившим подвоз военных запасов через степь, у нас теперь в них большое изобилие. 9. Все газетные цитаты, подлинные, взятые из газет того времени. Напротив, мы знаем через наших ловких лазутчиков, что положение союзников становится хуже с каждым днем. Турецкие палатки не защищают их от морозов, богатые подарки, привозимые из Франции и Англии, не могут разогнать общего уныния, и число больных возрастает ежедневно. По верным сведениям, вся английская армия в Крыму, включая здоровых и больных, состоит из 6000 чел. От начала похода до сего времени февраля 1855 англичане потеряли убитыми, ранеными и заболевшими 45000 чел. Английская кавалерия уменьшилась до нескольких сот человек, которые почти без лошадей. В другом номере русского инвалида писали: по показанию перебежчиков, потери в английских войсках столь значительны, что траншейные караулы содержатся одними французами. Попытавшись вспомнить, слышал ли он хотя бы о перебежчиках в осажденный Севастополь, и так ничего и не вспомнив, продолжил читать, наливаясь скепсисом. Западные страны, согласно инвалиду, со дня на день ждало банкротство, и во Франции для снабжения бедных организовывали столовые. Префекты, чтобы ободрить рабочих, садятся за их скудные столы и разделяют с ними спартанские яства. В ходу конина, и гастрономы доказывают, что это мясо едва ли не лучше мяса фазана или дикой козы. Дочитав, тем не менее, все до последней строчки, Ванька принялся за иностранную прессу, где тоже хватало всякого. Но главное, что он вычленил для себя, так это то, что войну, оказывается, начала Россия. Школу он закончил сравнительно недавно, и историю, по крайней мере школьного уровня, помнил неплохо. Но то ли учебники были неполные, то ли, быть может, трактовка. Однако же и в иностранной прессе, и в русской, хотя в последней несколько косвенно, говорилось о требованиях Российской империи к империи Османской о протекторате над всеми православными подданными последней, ну и над Иерусалимом. И когда Стамбул отказал, Россия ввела войска в Молдавию и Валахию. Как к этому относиться, Ванька не понял. И не понял также, стоит ли искать аналогии, или это все-таки другое. Патриотизм и родственные, какие-то даже племенные чувства, кричали о том, что надо защищать своих, и что славяне, любые славяне, безусловно свои. А с другой стороны, и Молдавия, и Валахия, и Болгария, это, согласно международному праву, территория Османской империи. И народы, жаждущие свободы, это сепаратисты, или все-таки борцы за свободу и право нации на самоопределение. Потому что турки, ну, это все-таки турки, и, наверное, другое. На газету капнуло что-то красное, и попаданец, пытаясь остановить кровотечение из носа, с каким-то облегчением решил, что это все-таки другой мир, и точка. Документы о продаже Иван Ильич подписывал с каким-то странным, болезненным удовольствием, передавая все права на родовое имение человеку, вылезшему из грязи, из откупщиков 10 откуп, система сбора с населения налогов и других государственных доходов, при которой государство за определенную плату передает право их сбора частным лицам, откупщикам. В России – винный откуп. Происхождение самого сомнительного, едва ли не подлого, чуть ли не из жидов. С того самого момента, как он прочитал дневник отца, все нежное отношение к поместью, к детству, ко всему былому, переменилось в единый миг. Прошлое, казавшееся вполне счастливым, будто разом стало прогорклым, фальшивым, каким-то нечистым. Поместье, да и едва ли не все упоминания прошлого, стали жечь душу, выворачивая наизнанку решительно все. Отца губы Ивана Ильича искривились в злой и презрительной усмешке. Он законный наследник старинной фамилии, он, ублюдок, прижитый на стороне, а человек, которого он называл своим отцом, просто покрыл грехи, получив зато покрытие долгов и возможность привести в порядок дела в поместье, напрочь разоренном дурным управлением. Все теперь виделось иначе, и все трактовалось иначе, самым противным образом. Было, не было какая, к черту, разница. Избавляясь от поместья, он будто выдергивает из своего сердца болезненную, постоянно ноющую занозу. Он подписал, наконец, все документы, и передал их, но легче почему-то не стало. Вон тот, послышался пронзительный женский голос, да тот, точно вам говорю, шпион, как есть шпион. Ванька, сидевший до того с задранной к небу головой, сощурившись от солнца и ожидая, пока кровь перестанет течь, не выдержал, завертев головой в поисках шпиона, и, не балуй, мусье, хрипло сказал немолодой, сурового вида солдат, нацеливая на него винтовку, не то живо. Не договорив, он качнул стволом с примкнутым штыком, и Ванька, как завороженный, проследил глазами за острием, выписавшим сложную синусоиду всего-то в десятки сантиметров от его лица. «Я», — начал было он торопливо, — «послушайте, это какая-то ошибка». Удар сапогом в спину от другого солдата прервал его слова, и Ванька, соскользнув с подстеленных под седалище газет, растопырившийся лягушкой упал вперед, больно ударившись голенями об углы ступеней, в самый последний момент подставив руки, спасая голову. Не удержавшись, он заскользил вниз, едва не сбив старика-лодочника, остановившись, не иначе как чудом, на самом краю лестницы. В лицо плеснуло соленым, он замер, едва удерживаясь от того, чтобы не свалиться в море. Осторожно он подался назад, и в тот же миг в шею ему уперся кончик штыка, острый. «Вот так-то, Мусю», — сказал все тот же хриплый голос. Несколько секунд спустя ему все же дозволили подняться, тут же весьма умело носовав под ребра при полном одобрении собравшихся. «Лягушатник поганый», — сказал, как сплюнул, старик-лодочник, придвинув внука к себе, будто защищая невесть от чего. «Ужо тебе», — оскалился толстенький, приземистый торговец с битнем, с жадным любопытством протолкавшийся вперед и утвердившийся среди толпы с видом человека, привычного и жадного к зрелищам. «Но я», — жалко сказал Ванька, озираясь на людей, настроенных крайне недоброжелательно, «я не, ступай давай». В спину его подпихнули прикладом, заставляя подниматься вверх по лестнице, прямо на нежелающих расступаться людей. Еще раз попытавшись что-то сказать и получив прикладом, на сей раз в затылок, отозвавшийся звоном и звездочками, Ванька замолчал, сосредоточившись на том, чтобы только не упасть. «Что здесь происходит?» — властно поинтересовался лейтенант, с видом небожителя спускаясь сверху по лестнице под руку с упитанной барышней. «Так это, француза поймали, ваш брать?» — вытянулся один из солдат с видом человека, сделавшего важную и нужную работу, и ожидающего ничуть не меньше, чем медаль, ну или на худой конец, чарку с лобызанием от отца командира. «Шпион», — поддакнул сбитенщик. «Я сразу его заметила», — завела шарманку женщина, с которой все и началось. «Малого хотел убить, непримиримо и зло», — сказал невесть кто из толпы. «Вона, старик внука едва спас, отравитель». Ахнула какая-то толстенькая, приземистая бабка, закутанная в одежки так, что куда там капусте. Несколько секунд спустя на Ваньку начала надвигаться разгневанная толпа, готовая линчевать его, и свято уверенная в своем праве на это. Она, толпа, точно знает, а отставить, к Командный голос у моряка поставлен отменно, и толпа разом откачнулась. «Ну-ка!» Его благородие поощряюще кивнул Ваньке, жестом руки, затянутой в белую перчатку, заставляя замолкнуть толпу. «Да лакей я, ваше благородие!» Напуганно зачастил тот, камердинер поручика Баранова, покойного, с детства учен языкам, потому как при барине. Ишь как заговорил, непримиримо сказал старик с внуком, сам, кажется, поверивший в то, что Ванька, то бишь французский злодей, хотел убить малого внука, все они, да вон хоть Тихона Никитича, хоть. Имена старых моряков, названных Ванькой, несколько охладили толпу, и линчевание до поры отложилось. Кто-то из мальчишек, бойких на ногу и на язык, взялся сбегать по известным адресам, и минутой позже едва ли не все они разлетелись вспугнутой стайкой воробьев. Ванька остался стоять на лестнице, ежась от нехорошего внимания и косясь то и дело на моряка. Тот, казалось, не обращает на него более никакого внимания, занятый своей спутницей. Попаданец покосился по сторонам раз, другой, везде натыкаясь на колючие, злые взгляды, нахохлился, сутулился, да так и остался стоять, чуть не на одной ноге, будто аист на болоте. Время посреди толпы, настроенной враждебно, тянулось медленно и тягуче. Благо, наверное, благо, что к его благородию присоединилась пара товарищей, а чуть погодя и пехотные офицеры, не слишком трезвые и оттого веселые, но веселые как-то зло. Дядька Лукич идет. Издали загомонили мальчишки, и действительно, толпа начала расступаться, и сквозь нее, как Моисей сквозь воды Красного моря, прошел старый моряк. «Ванька!» — прищурился он, подходя поближе. «Ну точно, ах ты, чертушка, опять в незадачу встрял, ваш бродь!» Заметив морских офицеров, он вытянулся во фрунт, представляясь старым своим боцманским званием, называя последнее место службы. «Знаешь этого человека?» Благосклонно выслушав его, осведомился лейтенант, небрежным жестом указав на Ваньку. «Как есть знаю!» Молодцевато ответил дядька Лукич. «Да вот!» Повернувшись, он дернул подбородком в сторону еще одного отставника. «Никонорыч не даст соврать!» Подошедший Никонорыч закивал. «Хороший парнишка!» Хрипло каркнул он, отчаянно скрипя и напрягая голосовые связки, поврежденные при давнем абордаже на последней русско-турецкой войне 11-1828-1829, геройский, на шестом бастионе двух зуравов самолично зарезал, даром, что сам сопля штатская. «Энда», — вскинул бровь лейтенант, поощряя разговор. «Как есть, ваш брать», — перекрестился дядька Лукич, «я сам не поверил, так что сходил на бастион». Покалякал со знакомцами, и так что и правду малый говорит. Настроение толпы переменчивы, несколько минут назад они готовы были линчевать его, а сейчас, не держи зла, раз за разом повторяет солдат, накось вот, табачком угостись. Ванька, через силу улыбаясь, угощается, пожимает руки, терпит хлопки по спине, а она болит. Удар сапогом по позвоночнику, кажется, выбил что-то, голени болезненно ноют, и штанины внизу уже пропитались кровью. «Не держу», — уверяет в ответ попаданец, «нечто я не понимаю», — восклицательные и вопросительные знаки. Но он, разумеется, врет. Дровяные сараи за особнячком, который занимает ныне штаб Владимирского полка, заполнены сейчас, по военному времени, всяким военным хламом, среди которого и требующие починки портупеи, и изорванные сапоги, и поломанные стулья, и черт те какой хлам. Есть и разбитая французская пушченка, и сломанные ружья, и поврежденные молитвенники на разных языках, и конская упряжь, и почти целый, только что без линз, микроскоп. А если покопаться как следует, то можно найти и изодранную бедуинскую палатку, и верблюжье седло, и сломанные сабли, и бог весть, что еще. Есть ли в этом нужда, числится ли этот хлам на полковом балансе, или, быть может, полковое начальство имеет в этом свой козырный интерес, рассуждать можно долго и вкусно, называя имена, подмигивая и закатывая глаза, но это все, для человека понимающего и заинтересованного. Попаданец же, к его большому сожалению, бесконечно далек от увлекательного мира спекуляций, приписок, усушек и утрусок, ну то есть так-то не особо жаль, но сейчас его, как человека грамотного и, что самое главное, не принадлежащего ни к одной из многочисленных фракций солдатского общества, привлекли не то к инвентаризации, не то к разбору этого хлама. Если бы он хоть что-то понимал в круговороте армейского имущества, то мог бы, наверное, отщипнуть в свою пользу малую толику. Судя по оговоркам, даже напрочь негодные трофейные шинели, обгоревшие, окровавленные, дырявые во всех местах разом, пройдя сложный круговорот армейской мены, могли обернуться профитом, а при известной ловкости и медалью. «Пошевеливайся давай, Тюрюхейла 12, Тюрюхейла, неряха, сопливая!» Подгоняет его рассерженный на что-то унтер, и сам бегающий с охапками добра так, что еще чуть, и с него, как с замотанной лошади, можно будет соскребать пену, да что ты, как муха сонная, а не гораздок. Отпустив попаданцу под затыльник от армейских щедрот, унтер почти тут же накинулся на одного из молодых солдат. «А ты что соплю на кулак наматываешь, уже я тебе пропишу. Ну, по что вылупился, как филин? Уху, да уху давай, живей. У, храпоидал африканский, тихонечко, почти что под самый нос», пробубнил себе молодой солдат, остановившись рядом с Ванькой и косясь на унтера. Он, что именно имел в виду солдат, говоря очевидно об унтере, Ванька так и не узнал, но, черт подери, это и не важно. Главное, что его взаимоотношения с солдатами начали налаживаться, и хотя они ох как далеки от нормальных, но его, Ваньку, по крайней мере, начали воспринимать, как человека. Энда до этого было совсем плохо. История с зуавами и все последующие события подточили цивилизационные установки попаданца, и он, пусть через раз, пусть не всегда умело, начал показывать зубы. И дело здесь, пожалуй, не столько даже в пару раз продемонстрированном умении дать в морду, сколько в готовности раз за разом отстаивать границы. А может быть, в том, что попаданец, не то чтоб сжившись с этим временем, а скорее, осознав наконец реальность вокруг, начал, синхронизировав наконец память, использовать ресурсы мозга не только на сожаление, нытье и несбыточные мечты, но и, оглядевшись по сторонам, начал крутиться. С последним пока выходит так себе, но сама готовность к чему-то новому, попытки встроиться в какие-то схемы, использовать в своих интересах то, что попадается под руку, начало вызывать не то чтобы уважение, но интерес. Это не сделало Ваньку своим в глазах солдат. Он, штатский, сопля зеленая, и раб, в отличие от них, царевых людей. Кастовость, сословность, ценимая тем более, чем ниже находится человек, давит, и ох как давит. Впрочем, если бы он, сохраняя свое рабское состояние, был лакеем человека знатного, значимого, и умел был, не стесняясь, пользоваться своим приближенным положением, все, разумеется, было бы иначе. Но это, разумеется, совсем другое дело. Да и история с зуавами, его роль в отражении французской вылазки, не то передана была по какому-то подобию испорченного телеграфа, не то, быть может, отчасти просто замылено в силу каких-то причин. А спорить, рассказывая и доказывая, ну, он попытался. Но здесь такие байки рассказывает каждый второй, и если верить всем, вот и ему, не поверили. Этого, что ли? Остановившись перед Ванькой, унтер, не выпуская из рук тюк с каким-то тряпьем, мотанул на него головой. «Ён самый», оскалился писарь, с любопытством оглядывая Ваньку, «требуют, говорят, вы купили его». «Да ты что?» Охнул унтер, покрепче прижав к себе тюк. «А кто?» «Да морячки пришли за им», отозвался писарь. «Я только краем уха к двери приложился, так-то, сами понимать должны, Сидор Феофаныч, со мной посоветоваться не соизволили». «Уха, не соизволили», развеселился унтер. «Ну забирай тогда, пущай идет». Ванька, после известия о том, что его выкупили, и так-то стоял ни жив, ни мертв, в голове, сотни мыслей разом, от возвышенных о свободе, добытой, быть может, по подписке среди доброхотов, впечатленных его боем с зуавами, то упаднических, о новом хозяине. Но действительно оказалось куда проще. «Вот с этими господами пойдешь, флотскими», писарь хлопнул его по плечу, «при их теперь будешь состоять, в аренде. Но смотри, сукин сын, выслужившийся из нижних чинов немолодой прапорщик», мотая толстым пальцем перед лицом Ваньки, дает последнее наставление: «Числиться ты будешь у нас, так что если что». Его кулак, веснушчатый, масластый, обильно покрытый рыжеватыми волосками, со сбитыми о солдатские зубы костяшками, замаячил перед глазами паренька. «Внял, так точно, вашество», — потухло отозвался попаданец, расставшийся с мечтами о свободе, «внял». Глава 5. Благими намерениями. В большой комнате настежь распахнуты окна, горячий ветер свободно гуляет меж тесно составленных столов, трогая бумаги на столах и пряди потных волос на головах мелкого штабного люда, гоняя клубы тяжелого табачного дыма, нехотя истаивающего под высоким потолком, украшенным лепниной с позолотой, местами обвалившейся и облезшей. Народу здесь чуть не два десятка, и все, на кого не упадет взор, заняты делом. Одни, высунув кончик языка и, прикусив его для надежности, согнувшись над столом, неспешно перерисовывают какие-то карты, сверяясь то и дело с оригиналом, проверяя себя линейкой и разного рода инструментарием. Дело идет не без труда, так что ножички, отточенные до бритвенной остроты, то и дело пускаются в ход, счищая чернила вместе со слоем бумаги. Одна оплошность и труд, быть может, нескольких дней, придет в негодность. Другие, тихохонько проговаривая слова, а то и буковки себе под нос, переписывают документы, или же, склонившись вперед, записывают что-то со слов матроса, такого храброго на бастионах, и робеющего здесь, в царстве чернильниц, бумаги и флотской низовой бюрократии. Для него, непривычного, на бастионах, пожалуй, что и безопасней. Третьи, сделав озабоченный вид, копаются в огромных шкафах, не то пытаясь отыскать нужное, не то, быть может, просто показывая усердие для начальства, которое нет-нет, да и заглядывает в это царство мелких чернильных душонок. Гул голосов сливается со скрипом перышек и шелестом бумаги, порождая бюрократическую симфонию. Еще чуть, и вступит в дело начальственный бас, ведущий главную партию. На Ваньку, робко вошедшего вслед за молодым мичманом, и оставленного подле исцарапанной двери ждать, смотрит. Смотрит из-под тишка, колюче, любопытствующе. Приязненных, или хотя бы равнодушных, почти нет, хотя это, быть может, попаданцу только мнится. Взгляды как выпады умелых фехтовальщиков, быстрые, почти незаметные, проникающие через любую защиту. Никто не смотрит открыто, никто не подходит. Только меж собой шепотки да переглядки многозначительные, и как расшифровать их человеку несведущему, не знающему местных законов и поконов, бог весть. А что, голубчик, ты, говорят, грамотный. Поинтересовался у Ваньки вошедший в помещение морской офицер, едва заметно склонив на бок маленькую голову с аккуратным пробором в лаково-черных волосах, едва заметно тронутых сединой, и держа в руках фуражку, он ждет ответа, одновременно оценивая лакея по каким-то своим, только ему понятным критериям. Взгляд у моряка с прищуром, и сам он, и его прищур какие-то птичьи, врановые, не вполне человечьи, аж до озноба. «Грамотный, ваше высокоблагородие», поспешно отозвался Ванька, каким-то внутренним чувством уловивший, что перед капитан-лейтенантом не нужно пытаться изображать деревянного уставного солдатика, но и понебратствовать не стоит. С людьми такого рода он уже сталкивался, и грань здесь ох как тонка. «Садись», надавив голосом, как прессом, велел моряк, тут же бросив короткий взгляд куда-то в сторону. Из-за соседнего стола тотчас выскочил писарь, очень ловко отодвинув бумаги в сторону, и ухитрившись не проскрежетать стулом по дощатому полу. «Эге», мысленно сказал себе попаданец при виде подобной ловкости, но на этом мысли у него и закончились. Усевшись, он сразу же подхватил перо, мельком проверив металлический кончик и найдя его вполне удовлетворительным. Подвинув к себе чернильницу и бумаги, вскинул глаза на офицера, и тот не заставил себя долго ждать. «Пиши», — каркнул тот и, заложив руки за спину, приготовился диктовать. «Экзамены проводите, Алексей Владимирович», — прервал его вошедший в штабное помещение молодой лейтенант. Его некрасивое, какое-то бабье лицо, пересекает свежий, едва заживший шрам от белого оружия, придавая заурядной, в общем-то, физиономии моряка, какую-то пиратскую, неуместную лихость. «Да, Казимир Бенедиктович», — отвлекся экзаменатор, — «мне этот человеческий экземпляр». Он едва заметно дернул подбородком в Ванькину сторону. Рекомендовали в самых лестных тонах, вот и решил проэкзаменовать. «Любопытно», — улыбнулся лейтенант, машинально потерев шрам. «Не возражаете, если я поучаствую? Извольте». Чуточку суховато согласился капитан-лейтенант, если вам нечем заняться, решительно нечем, рассмеялся в ответ тот, не желая понимать намеков. Сухо кивнув в ответ на такую откровенность, капитан-лейтенант принялся диктовать что-то очень казенное, заполненное сложными словами, цифрами и выражениями такого рода, о которые сперва, выговаривая, можно сломать язык, а потом, при чтении, мозг. «Ну-ка», несколько минут спустя, подойдя к Ваньке, офицер взял бумаги, бегло пробежав их глазами. «Сносно», — постановил он пару минут спустя. «Позвольте, Алексей Владимирович», — лейтенант довольно бесцеремонно взял у того бумаги, Ну, я бы сказал, что вполне хорошо, но, впрочем, вам, Алексей Владимирович, видней. Именно, так же сухо парировал тот, и, уже обращаясь в Ваньке, пиши. Он перешел на французский, потом немецкий и английский, проверяя затем написанное и морщись так, что Ваньке даже стало обидно. Хотя показывать он это, разумеется, не стал, не по чину, да и какой там чин. Ну-ка, голубчик, влез Казимир Бенедиктович, и попаданца начали экзаменовать уже словесно. Несколькими минутами позднее он прекратил экзамены и констатировал, подернув широкими, но несколько рыхлыми плечами: вполне, как по мне, Алексей Владимирович, и затем, перейдя от лишних писарских ушей на немецкий язык, добавил, с языками у него дела обстоят получше, чем у большинства провинциальных дворян, вам ли не знать, Алексей Владимирович. Поморщившись на эту реплику, капитан-лейтенант кивнул нехотя и постановил, будто ставя штамп ГОСТа, сойдет. Мичман, только вышедший из гардемаринских лет, отчаянно розовощек, болтлив и притом стеснителен, как это часто и бывает у юношей. Ну вот, братец, а ты боялся, весело, с легким барским понебратством сообщил он Ваньке, спеша по коридору, пронизывающему штаб. Оглянувшись на своего подопечного, он без нужды подмигнул, даже не глазом, а чуть не всем лицом, и сразу как-то стало ясно, что совсем еще недавно этот боевой офицер вертелся на уроках, незаметно поддразнивая педагогов и забавляя товарищей. «Ну так есть, ваш брать не всегда впопад», отвечает лакей, спотыкаясь глазами об очередные встреченные эполеты и страшно потея от волнения. Опыт общения с высокими чинами у него невелик, но тот, что есть, велит держаться от них подальше. Но мичману, очевидно, не до переживаний раба, и узнай он о них, то, очевидно, удивится, а то и рассмеется. Нет, ну смешно же, верно он, при всем своем юношеском либерализме, очень далек от того, чтобы понять и даже просто хотеть понять, нужды и чаяния человека зависимого, рабски зависимого. Вот, братец, здесь и будешь ночевать, свернув в сторону, в какой-то полутемный отнорок, довольно сообщил мичман, дергая дверь. Заперта, с удивлением констатировал он очевидное, и дернул еще раз. Ну, ты постой, а я схожу за ключами, приказал он, чувствуя себя очевидно неловко. Я, только и успел сказать лакей, дернувшись было, но бежать следом все же не стал, постаравшись слиться со стенкой. Почти тут же мимо по коридору прошла кучка офицеров, среди которых попаданец узнал Нахимова, и сердце полыхнуло патриотичным восторгом. Дернувшись было вслед, он почти тут же остановился, потому что, а что, проснувшись, несколько секунд Ванька моргал, с трудом разлепляя глаза, но переборол таки, хотя и не безоговорочно, остатки сна. Усевшись на импровизированном ложе, он зевнул тягуче и с подвывом, протирая глаза кулаками, и, повернувшись, только сейчас заметил офицеров, о чем-то рассуждающих над столом с картой. «Прошу прощения, вашество!» Тотчас вскочил он, заранее винясь в том, что было, и особенно, чего не было, виноват, заспался. «Чего изволите?» «Выспался, братец», добродушно поинтересовался один из моряков, молодой еще мичман, с ранними, не по возрасту, залысинами, придававшими ему несколько мефистофельский вид. «Виноват», еще раз повторил Ванька, не принимая добродушной фамильярности, которая в любой момент могла обернуться начальственным гневом. «Так что же, оказалось, что господам офицерам нужна карта, а еще документы, и...» Они ушли чуть не через час, когда помещение начало потихонечку заполняться штатными писарями, бодро и весело, как полагается по уставу, приветствующими офицеров. «Эки проныра», — услышал попаданец от одного из них, сказанное вроде бы себе под нос, но так, чтобы слышали все, аж половичком под ноги господам стелится. С коллегами у Ваньки не задалось. Сказать, что приняли его вовсе уж в штыки, все ж таки нельзя. Штабные, пусть даже в невеликих матросских чинах, они и есть штабные, народ здесь не резкий, аккуратный, дорожащий своими местами. И собственно, именно поэтому отношения с ними не заладились с самого начала. Решительно все в их глазах играет, а тем более, трактуется, не в Ванькину пользу. Во-первых, штатский. Собственно, хватило бы первого, но лакей, как назло, учен почти по-барски, умен и, скотина такая, по этим самым причинам нравится начальству. Нет, ну как прикажете к такому выскочке относиться? Подковерная борьба началась с самого начала, с того, что ему не нашлось места в одной из коморок, где ночуют писаря, и Ваньке определили ночевать там, где он и работает, в уголке на тряпичном коврике. С одной стороны, неуют, ибо попробуй, отдохни, когда господа офицеры, по какой-то своей надобности, могу ввалиться сюда за полночь. С другой, он же, скотина такая, на глазах у господ все время, и из кожи вон лезет, выскочка как есть. В общем, господа писарчуки, можно сказать, сами же выстрелили себе в ногу. Не сказать, что он не пытается наладить общение, и, кажется, в последнее время что-то стало получаться. Поговорил, попытавшись разграничить отношения, пару раз показал зубы, как бы невзначай пожаловавшись господам офицерам на утеснение служивых. Да не ябедно, не на собственные напасти, а на случившуюся от того мешкоту, помешавшую работе. Не сказать, что ответные действия были по-настоящему удачные, но по крайней мере, коллеги более не мешают работе. Хотя Ванька, разумеется, соблюдает почти параноидальную осторожность, ибо опыт и горький. А, Ванька, ты уже здесь? Войдя с толстой, чуть не с локоть, кипой газет, без нужды поинтересовался тот самый молоденький мичман, который в первый день пребывания при штабе стал для него проводником. Так точно, Захар Ильич, встав из-за стола, вытянулся лакей, здесь. Объяснять, снова, что он здесь и ночует, бессмысленно. Мичман на это только смутится, затем обидится, по прошествии некоторого времени решит, что был неправ. В общем, натура он сложная, метущаяся, и, раз уж взялся за каким-то морским чертом покровительствовать, то попаданец старается хотя бы не портить с мичманом отношения. Правда, толку от его покровительства немного, благие мичманские намерения бьются, как старшим козырем, его же бестолковостью, но что есть. Но вот, сгрузил газеты ему на стол, Захар Ильич, которому, по мнению попаданца, его он благоразумно держит при себе, это титулование решительно не идет, и Захар Ильич не очень-то тянет даже на Захара, скорее на Захарку. «Просмотри», — велел мичман, — «ну как в тот раз, а то мне некогда». Смутившись собственного вранья, ибо Захар Ильич очень нетвердо знает языки, он неловко сунул Ваньке шоколадку. «На вот трофейная», — и был скрежет зубовный. Вздохнув, Ванька получше спрятал шоколадку в недра сюртука, борясь с желанием хотя бы на обложку посмотреть, хотя бы понюхать, но опасение, что он может вцепиться в нее зубами и сожрать, победило. «Эки ты», — покачал головой писарь по соседству, и после точно рассчитанной паузы добавил, как припечатал, шевельнув пшеничными усами, «шоколадник». Послышались смешки, будто сказано что-то да нельзя обидное и зазорное. «Небось фунта три ветчины дадут», — сладко отозвался Ванька, принимая подачу. «Дадут? Как же?» — проворчал кто-то завистливо. «Солонины тебе тухлые дадут». Начавшиеся было насмешки прервал приход офицеров, один из которых, аж целый капитан третьего ранга, приподнял бровь при виде кипы газет на французском и английском, лежащих перед молодым человеком. «Вместо дела газетки вот», — ядовито сказал кто-то из старожилов, уловив начальственный интерес. «Господин мичман велел, Захар Ильич», — встав перед лицом начальствующим, объяснился Ванька. Покивав, офицер мельком глянул на него, не спрашивая ничего, но так, что шепотки и комментарии разом прекратились, и парня с его газетами больше не трогали, так что он спокойно проработал до самого обеда, выписывая из газет все самое важное и интересное, так, как велел господин мичман. Скорее всего, Захар Ильич, по своей безалаберной привычке, давая поручение, пропустил что-то важное, и оттого он делает лишнюю работу, но не привыкать. «Где этот?» — наморщил лоб денщик, старательно делая вид, будто вспоминает, скользя глазами мимо Ваньки, сидящего с миской чуть в сторонке от остальных, обедающих во внутреннем дворике соседнего здания, примыкающего к штабу, ну тот, который сопля штатская. «Господин капитан велит быть». «Бывый», вывалив изо рта часть еды обратно в тарелку, хохотнул сидящий по соседству рыжий и ражий Прохор Собакин, на все лады начав комментировать изысканный юмор вестового и всячески подзуживая лакея. «Парень он рослый, видный, но рыхлый и трусоватый, и как это часто бывает, подловат, с садистскими замашками». Решив за каким-то чертом, что Ванька, как младший, будет терпеть его шуточки, злые подначки, щипки и подножки, он нарвался в первый же день на быстрый и, в общем-то, не сильный удар в душу, и отступил, не став драться, но затаил, и с тех пор, как назойливый комар, все время зудит где-то рядом. Остальные из писарской братьи, народ все больше возрастной, тертый и оттого осторожный, в их взаимоотношения не лезут, подзуживая коллегу с мешками и редкими, но едкими комментариями. Сказать, что лакея не взлюбили все, нельзя, большинство относится к нему равнодушно, но корпоративная солидарность никуда не делась, а Ванька, как ни крути, чужой. «Ты, что ли, денщик?» Довольный произведенным эффектом, прищурился в его сторону и, чуть погодив, приставил ко лбу ладонь, как бы вглядываясь в столь незначительную величину, как парнишка, которого господа, не иначе как по прихоти, держат при штабе. Ванька, чуть склонив голову, поглядел на него в ответ, едва заметно улыбаясь, и не желая ничего, кроме как подбесить такого же лакея, возомнившего о себе слишком много и вполне удачно, так что пусть не смешки, но ухмылки в усы были. «Не тушуется малец», — проворчал один из стариков, ухмыляясь. Он, разумеется, не на Ванькиной стороне, но в силу возраста, выслуги и заслуг не опасается, что его куда-то переведут, и потому более человечен. Его, да и многих других, эта ситуация скорее развлекает. Сам же попаданец, хотя ему и приходится держаться на стороже, не находит эту ситуацию вовсе уж ужасной. Несмотря на все проблемы, этот прообраз, прототип офисной, корпоративной культуры, ему, в целом, не то чтобы близок, но понятен. Подсиживание, интриги и пусть даже в другой обертке, и пусть общение складывается не всегда удачно, но он, еще в Москве 21 века, подрабатывал как раз в таких ГАДЮШАНКХ дружных коллективах. И, в общем, не привыкать, начали даже появляться не то чтобы друзья или союзники, но к нему присматриваются. Может быть, спустя месяц-другой его не то чтобы станут считать своим, но хотя бы привыкнут. Прежде всего, разумеется, офицеры, к тому, что ему можно поручить что-то важное, значимое, что есть человек, уровень образования которого выше, чем у писаря из крестьян и мещан. Ну а там, чем черт не шутит, пока бог спит, быть может, кому-то из старших офицеров понадобится не просто слуга, а секретарь. А это, несмотря на рабское состояние, совсем другой статус. А в 1861 году он станет свободным, и, имея репутацию человека дельного и образованного, обзаведшись какими ни есть связями и знакомствами, сможет, может быть, построить какую-то карьеру в Российской империи. И это не то чтобы заветная мечта, но все ж таки вполне сносная перспектива. А мечтать о чем-то большем отсюда, снизу, очень сложно. Очень уж все выглядит безнадежно. Пообедал, едва Ванька вошел в кабинет, сходу поинтересовался Казимир Бенедиктович, сняв пенсне и часто моргая невыспавшимися, воспаленными глазами, и тут же, не дожидаясь ответа, закопался в стол так, что осталось виднеться только лысеющая макушка со вздыбленным хохолком давно не стриженных волос. В его кабинете, в девичестве бывшем, очевидно, спальне одной из хозяйских дочек, что видно по сохранившемуся интерьеру, главенствует хаос. Повсюду груды книг с закладками и заломами, лежащие раскрытыми обложками вверх и заложенными одна в другую, штабные карты, образцы оружия, разного рода записки, валяющиеся поверх всего верхняя одежда, несколько клинков в ножнах и без, полуразобранное ружье на отдельном столе, несколько клеток с певчими птицами, телескоп у окна. По всем видно, что хозяин человек энергичный, деятельный, с широким кругозором, пусть даже изрядный неряха. Впрочем, некоторый странноватый уют отчасти искупает и пыль по углам, и чашки с засохшими следами кофе, и паутину под потолком с деятельными пауками, и вальяжных тараканов, совершающих неспешный променад прямо по письменному столу. «Держи вот», — офицер, раскопав искомое, протянул пареньку пару подсохших бисквитов к чаю. Ванька, не чинясь, взял, давно уже отбросив былую брезгливость. «Вот что, голубчик», — офицер чуть наклонился вперед, доверительно понизив голос, вынуждая лакея почтительно сгибаться, «сходи к полковнику». Он инструктировал долго и излишне многословно, будто не решаясь подойти, наконец, к главному. «А еще, голубчик, кхе, вот тебе записка», — залев оттопыренными ушами, он немного суетливо протянул маленький аккуратный конвертик, еле заметно пахнущий одеколоном, «передай ее, уж исхитрись, Серафиме Александровне, такая, знаешь ли, интересная дама». Поручение Казимира Бенедиктовича удалось исполнить прямо-таки с блеском. К полковнику, который по случаю болезни сейчас у себя на квартире, пропустили быстро, без обычной в таких случаях мешкоты. Вскрыв конверт и пробежав по нему блеклыми глазами, Полковник тотчас отпустил его небрежной отмашкой руки, начавшей уже покрываться старческими пигментными пятнами. Попросив на кухне попить, Ванька, у которого от жары и волнения вправду изрядно пересохло в горле, разговорил пожилую служанку, задержавшись на нужное время, и исхитрившись сунуть незаметно записку молодой жене полковника, выглянувшей из своей спальни, как мышка из норки. «Передай, что ответа не будет», — шепнула, как выдохнула, блудливая полковница, стрельнув глазами на закрытую дверь, ведущую в кабинет мужа. «Ступай, чтоб я еще раз», — вымученно выдохнул он, выйдя наконец из прохладного, хотя и несколько затхлого дома в раскаленной на солнце, пахнущей пылью проулок, и зная прекрасно, что будет, наверное, еще и не раз, и не два, потому что, а куда он, нахрен, денется. Впрочем, думать об этом особо не хочется, как и о том, что с ним может быть, случись записки попасть не в те руки. Сняв картуз и расстегнув сюртук, он отошел подальше, в тень, прислонился спиной к прохладной стене и, отмекая от недавнего стресса, стал бездумно наблюдать за проезжающей мимо повозкой, влекомой пожилым меланхоличным осликом с седой мордой. Повозка, отчаянно скрипя и вихляясь всем деревянным телом, все ехала и ехала, а хозяин, древний восточный человек, шел, улыбаясь без зуба всему на свете, кажется, и сам скрипя при ходьбе. Решив, что заслужил отлучку до самого вечера, а Казимир Бенедиктович, будь какие вопросы возникнут, прикроет, Ванька решил заняться своими делами. В самом деле, ну вернется он в штаб, и что, сейчас, после полудня, господа офицеры изволят отдыхать, и его старания все равно не оценит. Помогать же, хаем коллегам по офису, увольте. Писаря с посидевшими на службе мудями совершенно замечательно умеют перекладывать свою работу на других, получая затем начальственную благодарность за сделанное не ими. Проверено. А уж если так, он, Ванька, как и вся почти дворня, умеет вполне сносно уклоняться от работы, создавая при том видимость самой бурной деятельности, сохраняя расположение господ и свое место в иерархии домашних слуг. По крайней мере, в теории. Отлипнув от стены, он поспешил на рынок, не торопясь, впрочем, выходить на солнце и по возможности стараясь перемещаться в тени. И пусть из-за этого дорога удлиняется кратно, но очень уж жарко сегодня. Дареная шоколадка жжет душу, и хотя сладкого хочется буквально до дрожи и одури, но что такое одна шоколадка сейчас, при штабе, его поставили на довольствие, и он уже мал-мала отъелся, но порции здесь, в осажденном городе, все ж таки маловаты для растущего организма. С дороги, а ну, кому говорю, несколько нарядных, и оттого взмокших от этой лишней, дурной нарядности казаков, едущих впереди процессии, раздвигают толпу конскими крупами и матом, размахивая зажатыми в кулаках нагайками, но, впрочем, не пуская их в ход, здесь попробуй только ответит, и так ответит, что мало не покажется. Горчаков прошелестело в толпе, и Ванька, зажатый по бокам между двумя дородными, сдобно пахнущими матронами, буквально прижатый носом к широкой спине какого-то рослого мастерового, дальше все больше слышал, чем видел. Впрочем, и видел, и слышал он немного, успев, как толпа стала рассасываться, ухватить жаждущими глазами хвост кавалькады, шапки с киверами и конские жопы. А слухи и разговоры, впрочем, черт с ними. О чем умном могут говорить обыватели в толпе?